Глава 18. Зануда. Завтрак окончен. Том настоял на том, чтобы вымыть посуду, и Кэтрин не очень долго припиралась. Ей на самом деле приятно, что он такой. После вчерашней ночи еще больше не хочется расставаться. Сегодня воскресенье. Если захотят, они могут заняться чем угодно или ничем не заниматься вовсе. Это так здорово просто бездельничать весь день. Внутри она ощущает непривычную легкость, которой, скорее всего, заразилась от Тома. Сложно представить, как завтра утром Кэтрин будет вынуждена рано встать, надеть халат и превращаться в себя обычную, когда она с каждым шагом может оторваться от земли и взлететь. У нее в жизни не было такой ночи, и точно не было такого парня. Кэтрин лениво потягивается, бесцельно проходится по квартире, замечая в углах появившиеся пылинки. Не сегодня. Это может подождать до завтра или вообще пару дней. Нужно купить себе робот-пылесос. Пусть он гоняет по квартире вместо нее. «Кейт», — зовет ее Том. Она поворачивается на голос и замечает, что он держит телефон в руках, и лицо у него почему-то совсем другое. В душу холодком пробирается неприятное подозрение. Что-то не так. «Ты в порядке?» «Да, но мне пора». Вот как все будет. Это она, дурочка, придумала ленивый день за них обоих. Он не обязан поддерживать все ее желания, что совершенно нормально, он ведь взрослый человек, и она тоже. Вчера уже нарушила его планы тем, что затащила к себе в квартиру, и теперь Том просто уйдет. Так бывает у взрослых людей. Рациональность почему-то не помогает, хотя обычно срабатывает отлично. Кэтрин неприятно, и это скребущее чувство разливается по груди, царапает горло и грозится перерасти во что-то посильнее. Хотя что такого? Просто у него свои дела, нечего драматизировать. Даже если он больше не вернется, это тоже будет нормально. Они друг другу ничего не обещали. Он всего лишь преследовал ее, уговаривал на свидание, дарил цветы. Вот они стоят на журнальном столике, оба букета. Поставил под удар ее карьеру. Хорошо, если одна ночь этого стоила. «Кейт?» — он встревоженно сводит брови. «Да, извини, конечно». «Господи, ты чего делаешь такое лицо?» Том за пару шагов оказывается рядом. «Кейт, я просто забыл, что у нас гонка в это воскресенье». «Какая гонка?» «Формула-1?» — тут же поясняет он. «Я смотрю ее по телевизору, а сегодня Баку, и она начинается через 20 минут. Разница во времени». «Точно. Он же говорил о том, что следит за гонками. Вчера, кажется. Кэтрин пропустила это мимо ушей, а теперь...» «Ты можешь посмотреть ее здесь?» — вырывается у нее. «Разве тебе будет интересно?» — морщится Том. «Я не хочу тебя беспокоить». «Меня больше побеспокоит, если ты вот так уйдешь», — признается Кэтрин. «Там просто машины по кругу ездят», — предупреждает он. «Я буду только рад посмотреть с тобой, но гонка может показаться скучной». «Нет-нет, если нужно, иди, конечно». Кэтрин делает пару шагов назад, поднимая руки. Она не станет уговаривать его остаться и без того выглядит достаточно жалкой. Но Том, наоборот, подходит и обнимает ее. «Я все еще не хочу уходить, и твое предложение звучит слишком хорошо», — тихо произносит он ей на ухо и целует в шею, продолжая чуть громче. «Но приготовься. Если тебе понравится другая команда, я тебя укушу». «Хорошо», — кивает она, — «тогда сразу скажи, за кого мы болеем». «Феррари». Том покрепче завязывает халат и ведет ее к дивану. «Красная ливрея». «Что такое ливрея?» «Краска на машине. Наших ты ни с кем не перепутаешь. Кстати, я там у тебя в холодильнике видел пиво. Будешь?» «Мы же смотрим спорт», — задумывается Кэтрин. «Пожалуй, буду. А я как раз успею покурить», — улыбается Том. Ей все еще не нравится, что он курит. Но от такой привычки за пару дней не избавишься, да и на балкон он выбирается не так уж часто. Видно, что сдерживается. Кэтрин не хочет быть тем человеком, который стоит между Томом и сигаретами. Не сейчас, не в этот день, когда все и без того слишком непонятно. Запах сигарет ее не смущает. Наоборот, он почему-то добавляет мужественности в его образ. Если бы не рак, Кэтрин, наверное, даже не пыталась бы это остановить. Но однажды Тому, очевидно, придется бросить. Просто она не планирует быть этому причиной. Пусть дойдет до идеи сам. Он возвращается, садится рядом и тут же притягивает Кэтрин в свои объятия, оставляя поцелуй на волосах. «А у тебя есть кабельная?» — Том задумчиво щелкает пультом. «Вроде бы. Какой канал нужен?» К счастью, единственный в Америке канал, где можно посмотреть «Формулу-1», находится в ее бесконечном каталоге. Во время поисков Кэтрин успевает прослушать целую лекцию об истории трансляции гонок в Америке и Европе и о том, что дома, в Британии, Том смотрел все, включая свободные заезды и квалификации, а тут времени не хватает. Кэтрин не понимает половины терминов, которые он называет. На экране куча парней в шлемах готовится к заезду, а у нее в голове застревает единственная мысль, и как бы ни было стыдно ее произносить, она все равно вырывается против ее воли. «Том!» — Кэтрин поворачивает голову и натыкается на его внимательный взгляд. «А в каких мы с тобой отношениях?» Он не отвечает целую секунду, и она успевает 100 раз пожалеть, что сказала об этом. «Зачем? Всегда ведь умела держать язык за зубами, а с ним не получается». «Прости, я знаю, слишком рано, но мы не обсуждали, а это кажется важно для меня. Если у тебя нет ответа, это нормально, я просто...» «Тш, Кейт», — перебивает он. «Не знаю, какие бывают, но мы с тобой теперь вместе, ты и я. Вот сейчас смотрим гонку, потом придумаем, чем еще заняться». «Я хочу ходить с тобой на свидание, отвозить тебя на работу по утрам, вечером забирать. И планирую, что мы будем проводить свободное время вдвоем. Какие это отношения?» Звучит как что-то серьезное. «Получается, мы встречаемся?» «Значит, это так», — пожимает плечами Том. Он коротко целует ее и снова поворачивается к экрану. Кэтрин пытается осознать услышанное, но получается плохо. Выходит, для него все так же серьезно, как и для нее. По коже бегут кусачие мурашки. Еще вчера боялась пойти на свидание, а теперь прижимается к Тому, укладывает голову ему на плечо. Своему парню. Одна ночь, проведенная вместе, переворачивает все, во что она верила. Ей больше не нужно никакого времени на то, чтобы узнать его и привыкнуть. Единственный, кто ей необходим, — этот человек. Ни с кем до него не было так хорошо. «Начинается», — произносит он. «Следи за 2 красными болидами. 5-й номер — это Феттель, 7-й — Райконен. Феттель стартует с Поула». На экране показывают машины, готовые к гонке. Они словно чего-то ждут. «Ага», — с готовностью кивает Кэтрин и поджимает под себя ноги. «А что такое Поул?» «Первая позиция». «Видишь, они стоят, как на шахматном поле. Кто вчера на квалификации был быстрее, тот начинает впереди. А вон те серебристые кто?» «Мерседес», — объясняет Том. «Синие — Red Bull, оранжевые — Макларен». «Red Bull — это же энергетик», — задумчиво морщится Кэтрин. «И команда Формулы-1 тоже», — улыбается он. Машины стартуют, но вместо того, чтобы гоняться друг с другом, просто спокойно едут в том же порядке, в котором стояли. Кэтрин наблюдает за этим с полминуты, а потом не выдерживает. Уже началось, они друг друга не обгоняют. Прогревочный круг. Они греют шины, чтобы те лучше работали. «Том, а это ничего, что я вопросы задаю?» Наоборот, он обнимает ее крепче. «Мне это приятно». «Тогда скажи еще, что это за розовые машины?» «Форс Индия», — тут же откликается Том. «Я все сразу не запомню». «Еще бы, там еще и по 2 пилота на каждую команду. Всего 12». «И ты их всех знаешь?» — недоверчиво тянет Кэтрин. «А ты, в Рамштайн, всех знаешь? Их 6, несложно запомнить». Машины снова выстраиваются на тех же позициях, и теперь Том чуть напрягается. «Вот сейчас будет», — обещает он. По сигналу машины срываются с места, и теперь Кэтрин точно понимает, что гонка началась. Они притираются друг к другу, словно пытаясь вытолкнуть противника с дороги, и на экране тут же разворачивается опасная игра. Красная машина с номером 7 — это одна из тех, за кого они болеют, цепляется боком за другую, розовую, и та врезается в стену. Кэтрин уже не помнит, что это за команда, потому что после слов «Red Bull» остальное звучало не так интересно. Но вот это было чревато, да? «Уф», — выдыхает Том, — «старт всегда самый опасный. Сейчас радио включит. Кими там по-любому орёт». А мы услышим, что они говорят, кто такой этот Кимми. Конечно. Том замолкает и вслушивается. Справа экрана и правда показывают, что кто-то говорит. Когда неразборчивый голос затихает, он продолжает. Нет, Кимми спокоен, значит, это он око настукнул. Кэтрин сложно ориентироваться. На экране постоянно сменяются цифры и буквы, машины идут в притирку друг с другом, и гонка больше похожа на неразбериху. Не хочется именно сейчас засыпать Тома вопросами, чтобы не отвлекать. Кажется, этот хаос в формуле считается напряженным моментом. «Алонсо без колеса остался», — комментирует тот. «Да, там целая гора осколков». В какой-то момент кажется, что все улаживается, и Том рядом с ней немного расслабляется. Кэтрин тут же начинает заваливать его вопросами. Удивительно, как спокойно он отвечает. В его голосе нет даже намека на раздражение, хотя это, наверное, отвлекает. Но Том просто и доступно объясняет, и что такое машина безопасности, и почему Кимми должен был орать, и что Кимми — это тот Райконен, за которого они болеют, и что значат цифры на экране, и где проверять ход гонки. Хочется все понять, а в первый раз это практически невозможно. Кэтрин пропускает половину острых моментов, но Том сам подсказывает. Вот это был опасный обгон. А вот гонщик сам дурак, его никто не трогал, а он все равно со стеной поцеловался. Когда две машины Red Bull въезжают друг в друга, Том почему-то радостно смеется. Кэтрин даже поворачивается, но он коротко целует ее, прежде чем объяснить. «Ты посмотри, Хорнер бледный сидит, это их руководитель. Могли добыть неплохие очки для команды, а вместо этого померились письками и проиграли». Он уже откровенно хохочет, глядя повтор. «Подиум разыграют Феррари и Мерседес. У Red Bull все равно не было шансов против наших». «Ладно», — соглашается Кэтрин. «А это нормально — смеяться, когда машины разбиваются?» «Когда так глупо?» — поворачивается Том. «Посмотри гонки три. Ты сама обхохочешься, если Red Bull продолжит воевать друг с другом». «Как думаешь, сколько гонок должно пройти, прежде чем я хотя бы начну понимать, что происходит на экране?» Он замолкает. Впереди всей колонны летит серебристая машина, а в топе гонщиков лидирует кто-то по имени Боттас. Кажется, это из «Мерседеса». Те, за кого они болеют, идут рядом, позади, разделенные между собой другим серебристым. Это сложно, но все равно интересно. Из 20 гонщиков 5 сошли с трассы, но гонка уже близится к концу. Интересно, они все останутся? Хочется спросить у Тома, были ли случаи, когда вообще никто не доходил до финала, но он такой напряженный сейчас, несмотря на то, что никаких острых моментов на экране нет. «Два месяца», — вдруг произносит он. «Если будем смотреть вместе, к Гран-при Франции ты будешь точно понимать, что происходит, а к Сингапуру будешь знать все о текущем сезоне, и мы даже предскажем победителя чемпионата». Кэтрин поворачивается, наталкиваясь на его теплый взгляд. Том задумчиво поджимает губы. «Если, конечно, захочешь», — добавляет он. «Пока мне интересно», — обещает она, краем глаза замечая на экране оживление. Какая-то из машин врезалась в стену. «Грожен?» — оживляется Том. «Что это с ним? Там же машина безопасности!» На повторе видно, что гонщик просто свернул прямо в заграждение, никого не обгоняя. Рядом даже никого не было. «А, это он сам сделал», — говорит Том одновременно с комментатором и смеется тому, какое получилось эхо. «Ты мог бы комментировать гонки», — замечает Кэтрин. «Платит мало», — отвечает тот. «А еще и мой акцент не подходит. Хочешь еще пива? Теперь машина безопасности задержится. Ничего интересного пока не ждем. Они продолжают болтать, и Кэтрин замечает, что прежняя легкость, немного испорченная утренним напряжением, возвращается в их разговор. Том снова солнечно улыбается, ведет себя так, будто это не первое их утро вместе, будто они встречаются уже очень давно. Поджав под себя ноги, Кэтрин берет еще одну бутылку пива и забирается Тому под руку. Что происходит между ними? Почему это так быстро, хотя она была уверена, что не способна на такое? Почему при этом кажется, что все встает на свои места, так, как должно было быть изначально, и именно теперь все в ее личной жизни становится правильным? «Вот», — подбирается он, — «наконец-то». Одна из красных машин, кажется, Феттель, идет на обгон Ботаса, который сейчас лидирует. За какую-то долю секунды внутри вспыхивает азарт. Любимая команда Тома сейчас может победить. Все четыре машины, идущие впереди, словно с ума сходят. Кэтрин не успевает отследить хаотичные передвижения. Она даже не понимает, кто кого сейчас обгоняет. Но в итоге две серебристые остаются впереди, а красные идут позади них. «Блядство!» — в сердцах вскрикивает Том. «Ненавижу Гамильтона!» Кэтрин сжимает его руку, и тот раздосадованно выдыхает. «Я тебе потом расскажу, как этот гондон обычно себя ведет», — обещает он. «Хорошо», — соглашается Кэтрин. Даже она замечает, что серебристые чувствуют себя лучше. Кажется, что сейчас они совсем оторвутся, но тут у идущей впереди машины что-то происходит. Колесо справа, кажется, выглядит не так, как обычно. «Прокол?» — удивленно говорит Том. «Он проколол заднюю шину. Это очень обидно». В очередной раз Кэтрин поворачивается. Том с удивленно поднятыми бровями кивает своим мыслям. Его рот приоткрыт, а губы беззвучно шевелятся. Удивительно, но именно сейчас в его лице появляется особенная красота — тогда, когда он максимально увлечен гонкой и не отрывает взгляда от экрана ни на секунду. В этот момент Кэтрин обещает себе, что будет смотреть вместе с ним каждый заезд. Нельзя лишать себя удовольствия видеть его таким. Да и сами гонки пока что выглядят интересно. Она и не думала, что будет так забавно и напряженно наблюдать за машинами, катающимися по кругу. На экране беловолосый щекастый мужчина снимает шлем, и у него настолько потерянное лицо, что у Кэтрин сердце сжимается. Действительно, ему должно быть сейчас очень обидно. Так хорошо шел всю гонку и в самом конце проколол шину. Наверное, он даже не заметил, чем. «Том», — зовет она и жмется поближе. «Знаю, что мы болеем за Феррари, но можно мне совсем немного поболеть за Ботаса?» «Договорились», — отвечает он с улыбкой и быстро целует ее в щеку. «Но только потому, что сегодня он заслужил». Кэтрин смеется и обхватывает Тома обеими руками. «Ладно, пусть будет Формула-1».